Филинчикова семитантная теория основана на том, что постичь универсум можно только с помощью числа 7, при условии, что у вас 7 мозгов. Существует всего 7 элементов: огонь, вода, земля, воздух, перпем, замоним и одомашненная тьма. Сам универсум состоит из 7 регионов: северного, южного, западного, восточного, прежнего, будущего и настоящего. Все эти регионы делятся на 7 элементов. Если взять астральную массу отдельных элементов и разделить ее на общую семитантную массу всех имеющихся в 7 регионах планет и звезд, то получится число, состоящее из множества семерок. Мозгу и диета знакомы всего 7 чувств: тяга к знанию, тяга к тьме, тяга к исследованию, тяга к наставничеству, бесстрашие, голод и жажда. Если сложить частоты колебаний ауры, вызванных воздействием всех этих чувств, на аурокардиограмму Филинчика и полученную сумму разделить на число со множеством семерок, то в результате получится снова цифра 7. Правильно. 6-й вопрос. Предмет — идиетская филофизика. Ого! Идиетская филофизика. Конечно, не самый сложный предмет универсума, но и любимой моей дисциплины ее тоже не назовешь. Это странная смесь философии и физики, явно предназначена не для тех, у кого всего один мозг. «Что есть знание?» «Знание — тьма!» — выпалил я. «Надо же! Это единственный постулат, сохранившийся у меня в голове со времен изучения филофизики в ночной школе. Видимо, Филинчик все-таки не зря без конца его повторял. Так-так-так, неплохо, похоже, Филинчик всему тебя научил. Тогда ответить на следующий вопрос тебе, наверное, не составит большого труда. 7-й вопрос — предмет пространственной дыры. Что такое серодород? Серодород. Я знал, как он пахнет. Мне было также известно, что он является верным признаком наличия поблизости пространственной дыры, но я не знал. Что это такое? Я не знаю, честно признался я. Подумай, сосредоточься потребовался ли, ты же все знаешь. Лексикон. Что такое серодород? Нет ответа. Ну, пожалуйста, лексикон. Нет ответа. Серодород, серодород, серодород, серодород, серодород, серодород. Ничего. Вот, как всегда, когда подарец нужна его помощь, не расстраивайся, мой мальчик, — проговорил Замоним. Я бы все равно приказал бросить вас за борт. У меня нет сердца, у меня нет души, и совести у меня меньше, чем у пещерного тролля. Как бы не так, — буркнул тролль себе под нос, но я все равно услышал. «Скажи, зачем мне выполнять какие-то глупые сентиментальные обещания, когда они не приносят мне пользы? Неужели ты думаешь, что я могу вот так запросто разбрасываться кораблями? Как же ты наивен!» После всего этого я не мог не подумать, что Замоним — самое отвратительное существо, которое когда-либо встречалось мне в Замонии, в моих, без того, высшей степени богатых отвратительными существами жизни. «Спасибо!» — сказал Замоним. — Очень трогательная прощальная речь. — Тащите их на палубу. Приговор обжалованию не подлежит. Удивительно было видеть палубу Молоха.